Часть шестая. Спасибо вам, Иннокентий Андреевич, за все. И супруге вашей, Марии Сергеевне, за то, что присматривала за Дашенькой. И Александру Николаевичу нижайший поклон от меня передайте. За лекарства и осмотры. Ну, вы сами это сможете сделать после того, как вернемся обратно в город. Да, да, непременно заедем. Я отблагодарю его за труды и внимательность. Знаете, я хоть душу отвел, когда увидел Дашеньку. У меня ж все мысли только о ней были. Да что там? Я, наверное, и смог пройти через этот ад. Только лишь благодаря цели вернуть ее обратно. Тетя Тайла! Тетя Тайла! Там мой дядька и полицейский приехали! Тайла, там полицейский приехал! Ну, Николаш, цель уже близка. И осталось дело за малым. Ну, это еще как сказать, Иннокентий Андреевич. Это малое может обернуться ложкой дегтя. В наших намерениях... Да, да, вы совершенно правы. Здесь главное не спешить. Я это и имел в виду. Что с вами, Николаш? Как-то снова вид свой потерял. Давайте немного постоим, Иннокентий Андреевич. Мне как-то не по себе стало. Счет вдруг вспомнил этого графа, ну и... А сейчас пойдем. Голова немножко закружилась. Так может, я до дома дойду и воды принесу, если уж совсем вам худо? Нет, спасибо, Иннокентий Андреевич, но... Пока не нужно. Вон, видите, дерево сухое. Ну, вижу. Вот там и случилось то, что случилось. Тьфу ты, господи! Да полноте вам уже, Николай Иванович, об этом графе думать. О другом надо думать, голубчик. И пойдемте в дом. Пока нас собаки с вами не покусали. Да, уже лучше. Идемте. Да, идемте. Извиняемся за столь неожиданный визит, но у нас к вам, простите, запамятовал ваше имя. Тайла меня зовут. А, ну да. Так вот, уважаемая Тайла, нам очень нужна ваша помощь. И дело вот в чем. Не нужно мне говорить о том, что мне уже известно. Простите, что известно? Да. Что? Граф покоя не дает. Так долго стоял и смотрел на старое дерево. Я вспомнилось вдруг. А что? Вы, уважаемая Тайла, лучше нам разъясните некоторые, скажем так, не совсем понятные моменты. Дело вот в чем. Я сказала уже, что знаю, зачем вы ко мне приехали. Вот, выпей. Бледный ты какой-то. как бы хуже не было. Нет, я ничего пить здесь не буду. Иннокентий Андреевич, и вы тоже, слышите? Ничего не пейте. Не бойся, это из ручья. Мы здесь все эту воду пьем. В ней много серебра. А не выпьешь, упадешь в обморок. Николаш, да выпейте вы. Если надо, и я заодно с вами. Дайте мне сначала. Это обычная вода. А то, чего вы так испугались, была настойка на травах. И если бы не лекарства, может, и не стояли бы вы здесь сейчас. Луна между землей и солнцем. И скоро будет невидимо. Грядут два дня новой луны. Царство Гекаты. Лиза. Или как она себя теперь называет, Эльза. Ждет. Простите, но я совершенно ничего не понял. К сожалению, это так. Она скоро все узнает. А когда поймет, что у нее поддельные бутыли, то берегитесь. Сила, с которой вы столкнетесь, будет многократно больше вашей. Господи, сюрприз за сюрпризом. Но вы-то откуда про бутыли знаете, если я сам только утром про них узнал? Я тоже, как бы это сказать, в недоумении и... Не будем тратить время на разговоры. Вас же интересует не это, а то, что будет с вашей невестой. Да, да, именно это. И как мне обойтись без этого, ну... Как вы это называете, когда забирают души у девушек? Аккуратнее рассуждайте о том, в чем ничего не понимаете, юноша. У всего, что вас окружает, есть уши, глаза и язык. И если это есть, то вещи многое могут рассказать, если уметь слушать и слышать. Вы хотите вернуть Нанма своей невесте? Вот, вот, именно это, да. Тогда я кое-что вам расскажу, чтобы было понятно, какая сила спрятана в этих бутылях. Эти бутыли с моей родины из Южной Африки. И здесь они не случайны. 6 бутылей могут лечить от недугов, укреплять дух, давать силы или сводить с ума, или наводить порчу. Кому что надо. Многие обращались ко мне за помощью, но каждый из них получал то, что по силам ему самому. Но и граф же тоже приходил к вам и просил помощи. Да. И граф ушел от меня с тем, что было ему по силам. Скажу еще вот что. Теперь вы очень сильно связаны с графом. Как это связан? Связаны, юноша. Связаны. И он сейчас ждет. Ждет, что вы будете делать. Как ждет? Уж не хотите ли вы сказать, что... Что граф жив? Ха-ха-ха-ха-ха. Нет. Его Нанма сейчас между миром живых и миром мертвых. Он не случайно выбрал тебя, чтобы поставить точку и очиститься. Его желание забрало с собой всю череду совершенного им твоей рукой. Он получил то, что было ему по силам, ни больше, ни меньше. И теперь его Нанма ждет. И не просто ждет, а жаждет вернуться обратно. Так вот, зачем понадобился ящик с бутылями этой Батори. Вот такого маневра мы никак не ожидали. И что, это правда, что эти бутыли на такое способны? И если ящик вновь попадет к этой Батори, то она сможет воскресить графа? А вы верите лишь только в то, что видите? Говорю вам, сила этих бутылей очень велика. И как только Эльза узнает о подмене, ее желание отомстить вам обрушится на вас силой, которую вам будет трудно остановить. Ну, вы же поможете нам, Тайла. Ну, вы же знаете о наших благих намерениях. Мы хотим всего лишь вылечить и вернуть ни в чем невинную девушку, которая обманом была втянута во всю эту историю. Если бы она не дала своего согласия на Тамбика, то ничего бы и не было. Но согласившись на ритуал, ваша невеста, юноша, возможно, избежала более худшей участи для нее. Какой участи? Вы о чем? Вы знаете, Господи, помилуй, что делал Господи, граф помилуй, с теми, кто не соглашался Господи, помилуй, или обманывал его. Но вы же, ну, Тайла, вы же поможете нам? Помогая вам, я вынуждена помогать и Эльзе. Как помогать? В смысле, зачем помогать ей? Она же непременно будет сводить с нами свои счеты и еще, не дай бог, вернет обратно этого графа. Я не могу по-другому. Как не можете? Почему? Да, зачем ей помогать? В этом мире я весы. Я золотая середина. Помогая вам, соблюдая законы и правила, я должна помогать и обратной стороне, и не нарушать природой созданного равновесия. И только так, и никак иначе. То есть, если к вам приедет эта госпожа Батори, то вы сделаете все, что она будет просить? Но вы же приехали ко мне и тоже просите вам помочь. Мы не из корыстных целей, мы... А чем вы лучше? Ну как? Она тоже имеет право на то, что хотите вы. Итак, если вы принимаете такие условия, при которых моя помощь будет и вам, и ей, тогда я вам помогу. Если нет, то вам придется делать то, о чем вы уже знаете, а именно заполнить 6 бутылей Нанма невинных девушек и привести их ко мне вместе со своей невестой не позднее новой луны. Нет, только не это. Я не смогу делать подобное графу. Нет, я этого делать не буду. Николаша, не спешите. Все хорошо, обдумайте. Может, и найдется выход. Но какой выход, Иннокентий Андреевич? Она ж снова меня запрячет за решетку, это Баторий. А сама будет насмехаться над нами в своем замке. И уж тогда точно никто мне не поможет. Никто. Кстати, о времени. У вас его не так уж и много. А точнее, еще ровно 14 лун. Потом будет это сделать очень и очень сложно. И последствия могут быть другие и непредсказуемые. Ну, что ты решил, юноша? Да, я согласен. Согласен на все условия и вашу помощь, Тайла. Я просто иного выхода не вижу. Говорите, что мне делать и каким образом вернуть Дашеньку. Что ж, ты выбрал свой путь, Николай. И я дам тебе то, что ты в силах будешь сделать. Ни больше, ни меньше. А так как времени у тебя очень мало, чем хотелось бы, то сегодня же ты возьмешь ящик с 6 бутылями, соберешься сам и соберешь свою возлюбленную в дальнюю дорогу. Вы отправитесь на мою родину, Южную Африку. Куда? Мать честная. А теперь слушайте и запоминайте все, что я сейчас вам скажу. Тетя Тайла, пастушонок там уж прибежал. Он видел у реки экипаж. Тайла, он сказал, что экипаж в нашу сторону едет.